Это начало второй стороны 21-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 574. Никто толком не скажет, ни что такое красота, ни что такое атом. Для слова в данном случае важно не раскрытие смысла, а определение в пространстве материи или духа. Можно выделяться, кичиться, создавать себе репутацию, хихикать, отделять своих от не своих, находить себе друзей, подруг, сообщников. Все это от подвижности внутри слова, само слово от этих наших упражнений окажется неподвижно, что и существенно. Стать словом невозможно, словом надо быть. И только в таком случае у него есть шанс на возникновение в языке. Специалисту известны многие слова, неизвестные не специалисту, и он определяет с их помощью существование еще новых, которые немые и невидимые окружают нас в неразъятой целости сущего. Специалист делает свою работу. Выдумать слово можно, нельзя выдумать того, что оно обозначит. Значит, чем-то надо быть, чтобы быть названным. Каждый человек, независимо от профессии, еще и специалист в своей жизни. Он накапливает опыт, совпадающий с общеизвестным и принятым, и еще опыт, который можно определить как мучительный, в том смысле, что он не выражен, не определен. Это есть, знаю где, ощущаю контур и время, и частоту появления, но не могу описать того характерного признака, который отделил бы это от всего другого, и я мог бы продемонстрировать это людям, то есть проверить свою нормальность, принадлежность к ним. Нам надо назвать и вызвать узнавание, единственное подтверждение нашей объективности в определении. Некое «это» может мучить или не мучить нас, проходя далекой тенью непризнаваемой нами самими заявления нашего опыта. Оно может возникнуть с твердым ощущением, что оно есть. Мы станем его узнавать при случае. Я видел такие лица, мне известен такой жест. Эта линия мне знакома, запах напоминает. Слово это я как будто знал да забыл. Но какое же лицо? Что за жест? Что обведено линией? Что так пахнет? Это может остаться неизвестным. И не узнаешь никогда, сказал Добычин. Люди, способные, могут даже обучиться руководствоваться, использовать этот свой опыт эмпирически, знать, что это лицо ему не нравится, и поэтому с ним лучше дела не иметь, не знаться и т.д. Человек, который научился узнавать явления, не мучаясь их формулированием и доказательством, будет удивительно умный человек, поражающий нас своей интуицией фокусник жизни, талант. Он может многого достигнуть, многим воспользоваться. У него огромный немой словарный запас, так бы я сказал. Человек же, мучимый выявлением и донесением этих немых слов, не достигнет и малой толики умного за счет многих и длительных остановок. Однако за умных людей мы почитаем тех, кто нам объяснил свой ум и своим умом объяснил. Тех же, кто им воспользовался, самых умных, мы знаем лишь в случае столкновения с ними. Естественно, тираж мал. Писатель пишет, то есть тиражирует, то есть долго и неумно топчется на месте, но это его работа. Употребить определенное количество слов, извлеченных из опыта, в истинном их значении, донести свою систему, их сочетание, кажущееся ему всеобщей до чужого сознания, хотя бы в той мере, чтобы тот воспринял эту систему как частную, уже задача огромной трудоемкости и сложности, если бы ее выполняла даже машина. Ее выполняет человек. не обладающий гипертрофией машины, зато связанный некой пуповиной, нитью, нервом, с океаническим организмом языка, который в случае живости, то есть талант, или разработанности этого нерва, то есть мастерство, работает за него, способствуя автору выполнить хотя бы отчасти, по сути, невыполнимую задачу. Писатель – это человек, который знает каждое слово, какое пишет, пусть их всего 10. Тираж того, что я назвал новым словом, будь то действительно уже одно слово, чему-то в жизни соответствующее или крылатая краткая система слов, это одно слово заменяющее или целое сочинение, это новое несуществующее слово, окружающее и выражающее, или даже целое творчество, многотомье, однако определяющее собою в целом некую систему, которую можно обозначить именем человека, на которого ведется подписка. Тираж этот, по-видимому, не меньше 2 экземпляров, в том смысле, что кто-то один воспринимает выраженное в том же точно значении, какое имел в виду автор. Этот минимальный тираж – доказательство не сумасшествия, не абсурда, потому что 2 одинаковых сумасшествия встретятся с меньшей вероятностью, чем столкнутся 2 небесных тела. Я не имею, собственно, в виду тот общий тираж непонимания, который достигает иногда грандиозной цифры, когда все в силу ажиотажа рекламы ложной популярности, в силу некой общественной аберрации не понимают явления в истинном смысле, однако принимая его и признавая. Число 2 в этом случае часто больше доказательства, чем миллион. Хотя что-то все равно выражено, отражено и этим миллионом. Нынешняя популярность поэтов. Так что если тираж 2 необходим и достаточен, он недостаточен для сохранения во времени, рукописи таки сгорают, то я могу попытаться доказать третьему, что я понял с помощью первого, которого сумел понять. Тут меня могут не понять, хотя я и понял. В какой-то мере я должен провести почти такую же, но нет, конечно, другую. Открытие это сделал тот, первый. Но работу, чтобы доказать третьему, что мы оба не сумасшедшие. Я вступаю в добровольцы разрушения непризнанности первого. Причем не его лично, его лучше и не знать. Нового слова. Вот нить бессмертия, за которую ухватился пишущий свое новое слово. Раздел 2. Экология слова. Ни тенденция осовременить литературный язык, ни тенденция реставрировать его по-своему не точны. Язык таинство естественное и природное. Он вбирает в себя, он исторгает, он сохраняет свою общую, недоступную усилию одного человека цельность. Он своим состоянием, даже повергающим кого-то в тревогу и отчаяние, отражает именно современную жизнь много больше, чем способен и самый лучший и славный писатель. Поэтому огорчаться следует тем, что вас огорчило, а не языком, который меняется, нашу жизнь отражая. И усилия нужны прежде всего в жизни, а не в языке. Он не получает отдельно. Если естественно было Тургеневу, Толстому, Бунину знать имена, потому что эти замечательно подлинно русские слова стали за редкостью именно именами, имена птиц, деревьев, трав, то... А вот и то. Снимали фильм «В заповеднике», восхищались чистотою и первозданностью леса. Браконьерили потихоньку. Ну, насчет лисичек, я имею в виду грибов, черники. А лесничий поведал мне, что совсем не так хорош стал лес, как нам кажется. Где муравейники? А и впрямь спохватился я. Давно что-то их не видел. А сколько их было в детстве, после войны? Где мхи и лишайники? Ну, мхи и лишайники были налицо, однако оказалось, что против 30, скажем, видов, положенных здоровому, просто здоровому, а не заповедному лесу, здесь их было уже лишь 18. Количество муравейников, мхов и лишайников — один из основных определителей лесного здоровья. А сколько же их в лесу обычном? А теперь, спустя 6 лет, сколько осталось в заповедном против тех 18? Учтите, что все эти мхи или шайники тоже называются по отдельности словами, но все даже ботаническими, специальными, а многие исконными русскими. Состояние современного языка – проблема вполне экологическая. Язык не виноват. Если в словаре горожанина почти не осталось имен для живого, кроме самых общих – дерево, куст, трава, птица, то не в этой ли перспективе мы живем, когда каждый день на земле исчезает один вид животных, а каждую неделю – один вид растений – дерево, куст, трава, птица. Суть не только самые общие слова, они обретут индивидуальность, когда обозначат последнее. Видовое разнообразие живого стремительно тает. Впереди этой трагедии отмирают слова, они погибают раньше. Сетовать на обледенение словаря или воспринимать его как предупреждение – следующее с опережением, а не хладно констатирующий уже факт. Словарь Дали, наконец, переизданный. Словарь «Живаго» русского языка. Насколько «Живаго»? Он есть памятник языку, бывшему при Дале живым. Он противостоит расхожим и пошлым суждениям о том, что в нашем языке не так уж много, собственно, русских слов, корней. Назовите хоть одно русское слово на «а». «Авось». Словарь пахаря, охотника, плотника. Умерли-то как раз все русские слова. Но есть еще и лес с деревьями, и луг с травами. Встречается и лошадь вся от челки до хвоста, состоящая из забытых русских слов, ставших в лучшем случае специальными. Что ж, мы не живем с лошадью, не живем в лесу. Несущественные различия марок «Жигулей» нам куда более известны. Они выражены не в словах, а в аббревиатурах и рублях. Слова исчезли из живого языка раньше, чем из жизни то, что они означали. Может быть, это заповедно? Нельзя стало рвать ландыш. Запрещено торговать на птичьем рынке певчими птицами. Дети наши стали еще ближе, чтобы не знать, как еще мы знаем их имена. Заповедное — это неизвестное всем, сохраняемое знающими. Словари — область заповедания. Усилия культуры сегодня не столько просвещение, сколько сохранение. Культурность, музейность писательского усилия в слове проявились в книге Белова «Лад», в котором современному читателю объяснены умершие для него слова как живые. И В. Белов в этой книге очень современный писатель. Это уже не только ностальгия, это реальное усилие, необходимое нашей жизни. Словарь можно читать. Можно дышать словарем, но вряд ли современный писатель может им пользоваться. Может, это характерно лишь для нашего поколения, может, это усугублено моими личными свойствами, но мое убеждение, что просвещение писателя, тут как важен эпитет современного, есть прежде всего устное просвещение, а не письменное, и тем более не книжное. Я и до сих пор читаю книги, шевеля губами, мысленно, вслух, читаю, как слышу, а пишу, как говорю. И до сих пор обучение наше происходит через ухо, устами учителя и лектора, никак не заменимое учебником, которое мог бы сочинить наиболее умный и просвещенный из учителей и лекторов. Однако именно более простоватые и далековатые коллеги ученых толковали каждому из нас то, что мы знаем. Остальное зависело от нас самих, от постижения. Писатель прежде всего человек, который ставит все свои слова, постигнув их смысл, пусть их будет 100, но ни одного приблизительного. Писатель все-таки пишет смыслами, а не словами. Рассказывают, в Ереване люди, требовательности которых можно доверять, что англоязычный Уильям Сараян, не изучая армянский язык, а постигнув за время посещения исторической родины сотню важных ему слов, выражал по-армянски очень тонкие, точные и глубокие смыслы. 100 слов, конечно, маловато, но один из самых богатых по языку прозаиков советского времени, Андрей Платонов, безусловно, не богат по словарю. Это для него естественно, но это и вполне осознанно. Один из самых трудных в своих смыслах для чтения Андрей Платонов выражал эти смыслы самыми бедными словами, словами, которые поймет каждый. Смыслы, которые лишь может понять каждый, если взойдет на духовное усилие, которое, увы, не каждый на себя берет. Современную литературу надо читать без словаря, следовательно, и писать без словаря. В пушкинское время, внутри самого Пушкина же, отошли Персефоны и Анаиды, хотя вовсе не были бы смысленны для просвещенных авторов, сокращали им путь выражения безотказными моделями. Зияющая рана классического образования во мне, скажем, всегда соднит и никогда не зарастет, но вряд ли я бы мог, как современный автор, пользоваться им в прозе иначе, как вырастив пусть и древние смыслы, но на своей почве и своем опыте, и лишь тогда постигнув единство многих символов от древности до наших дней. Как бы ни был образован писатель, он по призванию неуч, впервые подходящий к жизни и опыту. В результате продирания сквозь попытку выразить, он необходимо становится человеком просвещенным, но вряд ли до конца образованным. Я наблюдал примеры шибко образованных людей, бравшихся за перо, как писатели они, если в них было для этого неизбежно, низвергались внутри себя на уровень самоучки. Писатель, по моему разумению, создатель текста, прежде всего полного единства употребленных им слов. Поэтому подспорье записных книжек и словарей кажется мне, хотя и полезным человеку-писателю, но вряд ли практически применимым, потому что в текст, как в единство, ничего не вставишь. И в отдельности найденное удачное выражение, как правило, бывает вытеснено течением естественной речи сначала «не вспомнено», а потом «не вставляемо». Жалеть об этом не следует. Текст всегда располагается на плоскости, но он объемен, в нем бесконечной частотой и точностью меняется параметр, на бумаге неотраженный, иерархия слов. В этом третьем измерении каждое слово отрывается от листа, помещается от него на различном расстоянии. То приближаясь, то отлетая вдаль, то прилипая к бумаге, оно не просто что-то значит, информация. Оно живет в контексте этих расстояний. Иерархия, порядок слов не алфавитный. Если бы возможно было составить словарь по иерархии, мы бы писатели такими иероглифами, перед которыми померкла бы сложность китайского языка, писали. Язык, живущий сегодня, в этот час, в этот миг, это живой, пульсирующий объем тела, как бы один единственный текст, никому вполне недоступный, непосильный, текст, который завтра изменится, которого не станет. Текст этот слишком огромен для индивидуального сознания. Но он вполне ограничен, не безмерен. Его столько и такого. Его не успеешь прочесть. Его можно лишь уловить, как общий гул, а то и общую музыку. В этом смысле живой язык можно уподобить особо сложному музыкальному инструменту, вместившему в себя самый большой оркестр, некому немыслимому органу, где каждую секунду все слова находятся в живой и трепетной взаимосвязи, соотношении, соподчинении. И, надо полагать, никакой инструмент сам не звучит. Он звучит в нашем исполнении. И самый фальшивый или неуместный звук извлечен не в отдельности и частности, а все из того же, каждому доступного, но одного на всех величайшего инструмента. Текст пишущего — часть этой общенациональной речи, крошечное подобие целого, и чем точнее текст, тем точнее он воспроизводит объемную модель современного языка. На другом не сыграешь, другого не надо. На миллидолю, не ошибясь в расстоянии до каждого слова. Именно тогда каждое слово текста звучит в контексте, то есть несет не только так называемую информацию, но и уподобляется самой жизни ее состоянию. И бесхитростная мелодия, которую предлагает нам современный автор, подразумевает в нем абсолютный слух. Играя свою небольшую музыку, мы играем ее на всем органе. Еще и в том дело, что умершее в нашей общей сегодняшней речи слово не мертво, как абсолютно жив, как книга дали в словарь, как жива речь Шергина, как вечно так давно не переизданные дали вы же пословицы русского народа, вполне современная, вполне настольная книга. Но вот и еще один словарь, как всякий труд такого рода, приветственно раскрываемый ревнителем родной речи. Словарь эпитетов русского литературного языка, наука, 1979 год. Трудно заподозрить составителей в чем-либо, кроме добросовестности. Не знаю, какие у них были методы подсчета употребимости тех или иных слов. Безусловно, методы были. По возможности точные, научные, беспристрастные. В длинном столбце эпитетов изредка попадаются в скобочках примечания типа «поэт», то есть поэтический, «шутлу», «шутливый» или «устар», «устаревший». Так вот, «устар». Из 28 эпитетов к слову «дом» «устар» — 3. «Отчи» — добропорядочный и честный. Причем добропорядочный дом даже больше, чем «устар». Он «устар» и «шутл». Из нескольких сот эпитетов к слову «работа» «устар» — 2. «Духовная» и «изрядная». Из 58 эпитетов к слову «место» «устар» одно лишь — «живое». Из 78 к слову «смысл» «устар» только «существенный». Что за слово, однако, «устар»? И «устал», и «умер». Подобный ряд из этого словаря можно было бы низать бесконечно. Вы не найдете в нем ни одного эпитета к слову «совесть» или к слову «человек», потому что этих слов в словаре нет. Поскольку невозможно считать, что и они «устар», следует остеречься измерять жизнь слов одной лишь их сегодняшней употребимостью. Иерархия, порядок слов не алфавитны. Трудно пользоваться записной книжкой, но легко тем, что само идет в нужный момент в руку. Под машинку я подстелил газету «Советский спорт» 22.05.83. Вот каким углом она сквозь текст торчит. Мы шагаем в 21 век. Век еще более напряженный и спрессованный человеческим мышлением, прогрессом науки и разума. У нас сейчас нет времени на самосозерцание и копание в собственных ощущениях. В будущем его будет еще меньше. Лихие слова. Слова умирают, слова замирают. Говорить же надо в прозе естественным, органичным сегодняшним языком, но говорить смыслы не ниже тех, что были сказаны в древности, но современные, то есть никем до сего дня не выраженные смыслы, умирают слова прекрасные, русские, за неупотребимостью, но никак не умирает русская речь, ее течение, ее способ выражать и осмыслять явления. Беднеет словарь с утратой и исчезновением тех разновидностей, для которых когда-то язык находил достойные их слова, но еще хуже, если утрачивается сама способность понимать и постигать написанное, когда обедненный язык начинает идти в поводу им же воспитанного читателя. Искусственное расцвечивание прозы словами, вышедшими из современного словоупотребления, не обогатит ее необходимым ей смыслом. Но это отнюдь не означает, что и явления, прозой выражаемые и отражаемые, становятся беднее и проще. Пусть сегодняшним языком, но не ниже мыслью. И если бы не было обратной связи между словом и жизнью, и если бы нельзя было каждый раз не только надеяться, но и верить, что слово действенно, что побужденное жизнью оно само пробуждает жизнь истинную, замерло бы наше старинное и неистребимое ремесло. Раздел третий. Соображение прозаика о музе. Довольно-таки сразу приходится понять, а потом бесконечно в этом убеждаться, что то, с чем нам предстоит провести всю жизнь, не имеет определения. Определения уточняются до окончательных лишь в отношении переходящего. Мы его успеваем рассмотреть на расстоянии приближения, встречи и удаления. Но основные понятия – жизнь, смерть, любовь, красота – не под силу толковому словарю. Усилиями тысячелетней, пусть самой мощной гениальной мысли, не сдирается с них покров тайны и бесконечности. С этих понятий достаточно, что они есть. Их можно иногда прикосновением постичь, но не понять. Понять их иногда удается поэтически выразить, но не сформулировать. Поэзия – тень этих смыслов поэтому, хотя и во вторую очередь как отражение непознаваемого, и она не имеет определения. Почти каждому любителю поэзии, не говоря за поэта, как и за глухого, довелось ловить себя на этом недоумении, что, собственно, произошло, почему преобразилось слово, отчего затрепетали смыслы, откуда эта полнота, равная лишь потрясенной немоте, разве эти признаки, ритмы, размеры, рифмы, хоть в какой-то мере способны определить чудо, разве их наличие достаточно? Что недостаточно, это мы усваиваем легко на примере дурных стихов. Собственно, дурных стихов не бывает. Есть стихи и не стихи. Мол, поэзия и не поэзия этим дискриминирующим делением кончается всякий опыт общения со стихами, и только тренированность и одаренность чутья ценителя остается мерилом. Как всякая непознаваемая категория, поэзия обрастает огромной раковиной периферийного постижения, наука и стихи. Тут потрачена бездна ума и учености навсегда рядом со смыслом сказанного. Так петух, передумав драться, поклевывает песок в стороне от противника. Так остается в сохранности и незатрепанности вечная возможность поэтам писать, нам читать. Как исследователям исследовать. У нас своя компания, у них своя компания. Все это как-то неплохо, что именно так, что не в центр, не в яблочко, а мимо. Вот и жизнь жива, и красота красива, и поэзия случается. Поэты и читатели обошлись без науки, первые по судьбе, вторые по любви. Достаточно наличия. Если что-то хорошо, то это и впрямь хорошо, действительно хорошо, необъяснимо. Мы доверяем, верим, веруем. Необъяснимо прекрасно, наивысшая похвала. Когда хорошо, то я уже никак не могу объяснить, почему. Он имел одно видение, непостижимое уму. Почему это так хорошо? Окончательно неизвестно. Непостижимо. Мы говорим «непостижимо прекрасно», и еще мы говорим «невероятная свобода». Какая же тут свобода, когда она отовсюду стеснена? Обрывистым дыханием строки, усыпляющим топтанием ритма, побрякиванием обязательных рифм на веточках строчек. Это невольное древо речи. Новогодняя елка, напрашивается полезная мысль, что для проявления высшей свободы, которая есть поэзия, необходима изначальная клетка, золоченная тюрьма, незыблемый канон, откуда с тем большим свистом, чем все это теснее, вырывается вольное слово или истинный смысл. Трепет горла особенно хорошо ощутим под пальцами. Диалектика осознанной необходимости, тем не менее, вряд ли владеет поэтом. Он ведь не вынужден подыскивать рифму и не выбиваться из размера, натолкнувшись внезапно то на эпитет, то на метафору, столь удачные, что их жалко пронести мимо не того размера строки. Ему, поэту, как говорить, естественно, именно так осуществляет он свою и не только свою высшую свободу. В чем же эта естественность, задаю я себе вопрос. Когда искусственность во всем, одна аллитерация чего стоит, так трудно выразить смысл словами, а тут еще наряд прежде тела, значит, не наряд. И это, пожалуй, первый вывод. Значит, само тело. Неужели же наша невнятная обыденная речь есть распавшаяся и рассыпанная поэтическая, а не наоборот, как привычно полагать, поэзия есть высший концентрат речи обыденной, результат духовного, аналогичный естественному отбора. Но именно так наоборот. Поэзия первична по отношению к рабочим и обыденным смыслам речи. Но ах, тут бы мне и потребовался знаток, которого я только что обругал. Он бы мне подобрал примеры. Он мне их не подберет, и я теперь останусь в нищете недоказанности с тем естественным чувством правоты и обиды, которое возвращает меня в детство. Но, может, в нем я и отыщу первые доказательства, с какого момента мы себя помним. Толстой помнит себя с 8 месяцев, на то он и Толстой. Я помню себя с 4 лет, поздновато. В этом диапазоне помнят себя все остальные люди. Одно точно — не сначала. Скорее всего, люди помнят себя уже говорящими. Может быть, даже они начинают помнить еще позже, с тех пор, как впервые в отношении себя употребляют слово «я». Я наблюдал этот перелом лишь однажды, однако с уверенностью полагаю его общим. Уже с легкостью, складывая подступивший к нему мир предложение, ребенок поначалу говорит о себе в третьем лице, как о герое этого сна жизни. Соображение, которое можно было бы отнести к природе прозы. Именно так мы себе часто снимся, в третьем лице. Возможно, это тоже тень изначальности. До грехопадения, до «я». Возможно, Адам и Ева думали о себе в третьем лице и в более зрелом возрасте, различая себя друг от друга, лишь по роду местоимения, хотя еще и не по полу. Любопытно, что я без пола. Так вот, я хорошо запомнил, с каким испуганным недоумением, с каким противоестественным усилием, с каким потрясением, как бы с чувством невозобновимой утраты ребенок разлепил губы для первого «я». У меня есть подозрение, равное ни на чем не обоснованной уверенности, что именно с этого момента начинается то, что мы помним. С этим можно соглашаться или нет, но это не помешает дальнейшему рассуждению. Важно, что мы себя помним позже, чем живем, чем, возможно, даже говорим. Важно, что за пределами наших дисциплинированных выраженностью словом и повторностью воспоминаний остается первый, возможно, важнейший слой впечатлений от бытия. Важно и то, что именно в этом невспоминаемом времени мы и обучились человеческой речи. И что еще замечательно, что это при всех усилиях педагогов, вне области педагогики, педагог не способен обучить младенца речи в той же степени, как и рыбу. Младенец учится речи сам, лишь слыша ее. Все те законы речи, до которых и в малой степени не дошла наука, открыты младенцу с рождения и вновь закрыты с момента овладения речью. Это поразительные способности младенца филологии, неоднократно отмеченные. Здесь меня посещает предположение, безусловно, частное, по отношению к безмерности и удивительности явления, но все-таки и не лишенное, что мир созвучий рифм аллитераций первым приходит к нам. Когда младенец своим великим ушком прислушивается к стертому шелесту взрослой бытовой речи, я, право, не знаю, что было бы с русской поэзией, отчего бы она была именно русской, кабы не приговоренная бедность рифмы кровь, любовь и человек, век, и что бы было со смыслом русской литературы, и чего бы она была именно русской, кабы не была созвучна деревня деревья древней и крест крестьянин христианин. Здесь лежат первые и скорее впоследствии забытые, чем уточненные связи языка и жизни. Их-то, возможно, и помнит поэт в большей степени, чем простые смертные. Может, тоже не помнит, зато наделен способностью смутно припомнить то, чего не помнит никто. Родовые созвучия, зарождающиеся в жизни речи. Тогда ни при каких обстоятельствах искусство стиха не может стать техникой. Искусственно набранные созвучия могут поразить только глухого на природу речи человека. Их надо не изобрести, а вспомнить. И как само собой рассыпается, справедливо ответил Маяковский. Чуждый чарам черный челн. Это и впрямь инфантилизм, а не детство. Расхожее до пошлости, что поэты, как дети, наполняются обратным светом в свете этого рассуждения. Сходство по звучанию, очевидно, изначальное сходство по смыслу. Оттого особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом. «Пора, мой друг, пора». Или «По небу полуночи ангел летел». Или «Девушка пела в церковном хоре». Или «Мать говорит Христу». Или «Тихая моя Родина». Здесь слова молятся в храме речи, они выживают в водовороте языка и опыта. Но вот, объединив звуки в созвучие, созвучие в речь, младенец произносит «я». Синтез вновь искромсан этим орудием анализа «я». Место «я» в великой поэзии — тема неисчерпаемая. Однако я нахожу особый смысл в том затаенном, непроявленном, испаряющемся «я», которое стоит на грани его первого произнесения, но как бы с обратным знаком, как бы с желанием вернуться в его допроизнесение. Тарантас бежал по полю, в Тарантасе я сидел, и своих несчастий долю тоже на сердце имел. Сравни. Взбегу на холм и упаду в траву. Однако, раз появившись, я, муча себя, кромсает этот мир с видом познания и даже созидания. Появляются сходства по смыслу, ведущие к метафоричности мышления. Сравнить, пожалуй, можно что угодно с чем угодно. Для этого необходима лишь подвижная мозговая машина. Так же, как набрать ворох созвучий. Однако, если истинно поэтические созвучия уводят нас в беспамятный мир первого постижения речи, то истинно поэтические сравнения лежат, по-видимому, в иной плоскости уже опыта и обобщения. Но в каком же тогда случае они нас потрясают все той же непостижимостью и как бы сверхсмыслом? Я сказал, виноград, как старинная битва, живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке. При каких условиях, если я даже запомнил виноградные усики, и когда-то немо поразился ими, они обретают как бы понятность и становятся говорящими от сравнения с битвой, которую ни я, ни поэт в глаза не видели, а видели гравюру. Поэт, может, и присматривался к ней с внимательным удовольствием, а я так вовсе случайно краем глаза. Неужели виноградные усы и лоза и листья подчинены тому же закону, какому подчинены кривые сабли всадников и перья на их шлемах, и изгиб спины и шеи, вставшей на дыбы лошади, и круглые облачка дальних выстрелов, и кудрявые облачка в небе, взирающие на битву, и рука художника, гравировавшего все это наоборот на металле и металл, поддавшийся именно этому движению резца и восприятия поэта, объединившие эти смыслы и мое восприятие, неужели все это подчинено единому закону? Значит, подчинено. Просвечивает зелень листьев, как живопись в цветном стекле. Образ не рассыпается, лишь когда ощутит поэт единый закон в том, что увидел. Тогда нет ни изыска, ни нарочитой оригинальности. Поэт проникает в законы чувства восторга, связанное с этим проникновением, оставляет в нем ощущение счастья, которое уже потом называют вдохновением. Творчество проникает в единый закон творения, и тогда наше сознание бывает поражено метафорой, причем вовсе не смелостью, оригинальностью или изысканностью ее, а ощущением единого надо всем смысла. Смысла и замысла. Мы говорим «непостижимо прекрасно», и мы говорим «невероятная свобода», и еще мы говорим «божественно». Раздел четвертый. Размышления на границе поэзии и прозы. Размышляя над природой того или иного явления и начиная в какой-то момент этого размышления с окрыляющим самого себя успехом, вдохновением продвигаться вглубь, именно в тот момент, когда покажется, что дошел до самой сути, тут-то неумолимо и упираешься в стену, податливую и упругую, по инерции набранной мыслью даже кажется, что стенка эта вот-вот тебе уступит, и ты пройдешь, наконец, насквозь и до конца, да и нет ее этой стены ни на ощупь, ни на взгляд, она почти прозрачна, она-то прозрачна, но как бы хрусталик мутится, как бы наплывает туман, как бы не поднимается рука, как бы что-то обнимает тебя почти ласково, почти нежно, вроде обморока, и ты приходишь в себя у себя в той же точке, так и не уловив, куда и к кому приходил, но запомни. Запомнив этот ветерок, прошедший под носом тайны. Таковы размышления над природой поэзии. Зайдя в них, в какую бы то ни было глубь, неизбежно ощутишь себя алхимиком, опять не добывшим рецепта золота. Поэтому так заманчиво всякий раз ограничиться прогулкой по вспаханной пограничной полосе между прозой и поэзией, или поэзией и прозой, смотря с какой вы стороны, проверяя уже не то, что есть, а то, чего нет. Чего не хватает, в смысле не достает стихам прозаика или прозе поэта. Или почему так называемая поэтичность в конечном счете неизбежно ослабит суровую прозу, и истинно суровая проза не только комплементарна, но и по праву зовется поэзией. Или почему тот самый прозаизм, за который с открытым лукавством произносит извинения Пушкин, овевает даже гениальную поэзию, как свежий ветер. Окончание второй стороны 21-й кассеты.